Дорогие братья и сестры, друзья, приветствую вас, любовью Господа нашего Иисуса Христа, мир вам. Накануне своего распятия Иисус Христос был в храме, и евангелист Лука подмечает, что он там был несколько дней. И итог его пребывания записан в двух текстах, в двух Евангелиях. Это Евангелие от Луки, Евангелие от Марка. Мы прочитаем Евангелие от Марка. Двенадцатая глава, последние четыре стиха, с 41 по 44. Евангелие от Марка, 12 глава, с 41 стиха по 44. «И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. Пришедшая же одна бедная вдова положила две лепты, что составляет кондрат. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им: «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех клавших в сокровищницу. Ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое». Дорогие братья и сестры, я задавал недавно этот вопрос моим прекрасным братьям: о чем идет речь? Вот смысл этого текста. Ну, если можно, кто-то, пожалуйста. О чем идет речь? Жертвенности. Доверие Богу. Еще раз. Доверие Богу. Доверие Богу. Да, слава Богу. Ну, братья, если можно, я поделюсь, какой у нас был итог, когда мы размышляли. Говорили мы: крутые вдовы. Оценивается относительно наших возможностей, наша жертвенность. Бог видит наши сердца. Богатые и жадные. Вдова нуждается в Боге. Нищенство приближает к Богу. Богатые удаляются от Бога. Ну вот это мы так размышляли, вот такие записали. Записал я наши размышления на этот текст. Мы, правда, читали Евангелие от Луки. Там то же самое, только там не написано деньги, там написано дары. Клали сокровищницу. Но это итог пребывания Иисуса Христа в храме. Только недавно Он въезжает в Иерусалим, и Его все приветствуют, встречают как царя. Он въезжает на осленки и кладут вещи, пальмовые ветви кладут перед ним и говорят: «Осанна, благословен грядущий». Спаситель въезжает в Иерусалим. Въехав в Иерусалим, он осмотрел храм, написано в Евангелии от Марка. Давайте пройдем вот этот вот, что происходило в это время в храме. Давайте вот пройдем так, экстерном. Осмотрев храм, он вышел. На следующий день, идя в храм, он взалкал, написано, и увидел смоковницу. И смоковница была в листьях, это говорило, что у ней уже есть плоды. хотя еще не время было собирания смоков, но у ней уже есть плоды. Смоковница отличается тем, что у ней почки вот эти плодов зарождаются раньше, чем листья выходят. Да, и их уже, эти почки, можно кушать. Они уже съедобны. И когда уже листья, это уже ясно, что есть плоды. И смоковница говорила о том, что на ней есть плоды. Подойдя, он не нашел ничего. И он проклял ее. В этой смоковнице кого мы видим? Что мы видим? В этой смоковнице есть Израиль. И Христос дальше будет говорить об этом. В этой смоковнице есть те верующие люди. Но, к сожалению, листья говорят, у них есть плоды. Должны быть плоды, простите. Но подойдя, Иисус ничего не находит. Дальше евангелисты подмечают, что он вошел в храм, сделал бич и начал выгонять продающих, покупающих, менял. Он начал выгонять и опрокидывать их скамьи, столы. И сказал: «Дом мой домом молитвы наречется, а вы его сделали вертепом разбойников». Иисус находится в храме, и он наводит там порядок. Новый Завет говорит, что храм – это наше сердце. Не торгуемся ли мы там с Богом? Не меняемся ли мы? Я тебе, а ты мне. Каково наше сердце? Давайте не забывать, что мы прочитали о богатых и вдове. Дальше Иисус выходит из храма, и Петр подмечает: а смоковница-то, Господи, засохла, которую ты проклял. И Христос учит учеников: имейте веру Божию. И если скажете горе этой, поднимись и вернись, произойдет так. Произойдет так. Я верю, да. Если это будет по воле и для славы Его, так произойдет. И он говорит: когда стоите на молитве, прощайте, если что, имеете на кого, дабы Отец ваш Небесный простил. Это все происходит, вот Христос в храм выходит, опять заходит. Если что, имеете на кого, прощайте, дабы Отец ваш Небесный простил. Тогда к нему подходит Евангелие от Марка, 27 стиха. Пришли опять в Иерусалим, и когда он входил в храм, подошли к нему первосвященник, книжники и старейшины и спрашивают: какой властью ты это делаешь? Кто позволил тебе это делать? Он задает также другой вопрос. Крещение Иоанна с небес было или от человека? И они, размышляя, говорят: если скажем с небес, почему не поверили? Если от человеков, народ побьет нас. И они ему ничего не отвечают. И он говорит: и я не скажу вам. Он-то знал ихние суждения и мышления. Но если они признали бы, что с небес, то надо было бы признать Иисуса Христа. Дальше Христос говорит притчу о злых виноградарях. О том, что Бог сделал Иерусалим, насадил виноградник, дал трудиться там и посылал пророков своих принять плод. Но они их постоянно побивали. То били, то побивали, иных убивали. И напоследок послал сына своего. Это говорится об Иисусе Христе. И того вывели за город и убили. Какой плод хотел Бог собрать с Израиля? Опять же, давайте помнить, что мы читали о вдове и богатых. И вот здесь вот было подмечено, что Христос хочет сердца. Сердце человека. Зачем ему эта внешность? Она же истлеет, с ней ничего не... Сердце хочет Христос. Бог хочет наше сердце. И плода в этом сердце или посвящение себя он не находит в Иерусалиме. И тогда задает вопрос о подати. Опять подходит к нему фарисеи и некоторых из фарисеев и иродиан. Две враждующие партии, но они объединяются, подходят ко Христу подловить. Нужно ли платить подать кесарю? И Христос отвечает: дайте монету. Дают, говорит, чье изображение? Кесарева. Ну так отдавайте ему. Отдавайте кесарю. Кесарева, сегодня налоги надо отдать. Простите, если есть обязательство маску носить, но надо носить. Если нас просят, рекомендуют. И так во всех отношениях. А дальше он сказал: а Божье Богу. Братья и сестры, а что же у нас Божие, чтобы отдавать Ему? Сотворил человека по образу и подобию Божию. Мы сотворены. Если там изображение кесарева, отдавая кесарю, мы носим образ и подобие Божие. Наше сердце должно принадлежать Богу. Дальше воскресенье. Мертвых саддукеи спрашивают. И он говорит: вы глубоко заблуждаетесь, да, не зная Писания. Этим приводите вы в заблуждение, не зная Писания, ни силы Божьей. И он говорит: я Бог Авраама, Исаака и Иакова. Бог не есть мертвых, но Бог живых. Мертвый тот, кто не отдает свое сердце сегодня. Если он искренен и говорит: Господи, мне страшно, это один вопрос. Но если он даже этого не говорит, просто не отдает, к сожалению, о чем первый брат говорил, в тьме. Дальше задают вопрос Христос: сын ли Давидов? Да, и он говорит: как же, говорит, сиди одесную меня? Как же он, говорит, называет Господом, и он сын ему? Он опять показывает, что он есть тот посланный Мессия. И еще одно, наибольшая заповедь. Один подошел и спросил: какая наибольшая заповедь? Христос говорит: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, душой, разумением, крепости своей и ближнего своего, как самого себя. Эти две наибольшие. И он говорит: да, Господи, действительно, это наибольшие, они больше в сожжении и жертв. Христос ему отвечает: недалеко ты от Царства Божия. Если эти заповеди мы видим, больше мы сегодня посредством Иисуса Христа входим в Царство Божие. Наше Царство Божие в нашем сердце, если мы живем Иисусом Христом. И Христос заканчивает перед вдовой, говорил им в учении своем: остерегайтесь книжников, любящих ходить в длинных одеждах и принимать приветствия в народных собраниях, сидеть впереди в синагогах, возлежать на первом месте, на пиршествах, эти поедающие домы вдов и на показ долго моющиеся примут тягчайшее осуждение. Остерегайтесь этого. Остерегайтесь. И дальше Христос говорит про богатых и бедных. С человеческой точки зрения, в домах, разумно ли поступила? С человеческой точки зрения. Ну, любой скажет, ну, это безумие, но ты же отдала все свое пропитание. Это же безумие. Ну, а с точки зрения Бога, знаете, до сих пор есть спорный вопрос. А что же нам делать-то? Что нам нужно отдать все? И это всех пугает. Ну, согласитесь, это пугает. Но мне нужно сегодня отдать все. А как я буду? И на этот вопрос есть ответ. Но давайте посмотрим все же на вдову. Давайте посмотрим, чем она еще живет законом. Она еще живет законом ветхозаветним временем. На что она опирается? И когда мы говорили о сердце, что сердце Бог хочет нашего, Писание говорит, 1 Царство, 16 глава, 7 стих. Но Господь сказал Самуилу: не смотри на вид его и на высоту роста его, я отринул его. Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце. И глядя на вот эту картину богатых и вдову, человек, конечно же, одобрит, слушайте, вот это вот молодцы, хорошо положили в храме пополнение, да, ну, деньги. Ну, что там бедная вдова, это и незаметно. 2 лепты, 0,5, что это? Господь смотрит на сердце. Поэтому Христос и делает это заключение. Это заключение, это итог пребывания в храме. И он показывает, да кто же верил все-таки. Кто же здесь верующий и полагающий свою жизнь на Бога, а не на себя. И 1 Паралипоменон, 29 глава, 17 стих. «Знаю, Боже мой, что ты испытываешь сердца и любишь чистосердечие. Я от чистого сердца моего пожертвовал все сие, и ныне вижу, что и народ твой здесь находящийся с радостью жертвует тебе». Давид говорит, я пожертвовал от чистого сердечия, вижу, что и народ с радостью жертвует тебе. Итак, на что же вдова, почему она полагалась, почему она принесла это последнее? Если мы будем читать 3 Царств, 17 глава, с 10 по 16 стих, прочитаем. «И встал он и пошел в Сарепту, и когда пришел к воротам города, вот там женщина-вдова собирает дрова. И подозвал он ее и сказал: дай мне немного воды в сосуде напиться. И пошла она, чтобы взять. А он закричал вслед ей и сказал: возьми для меня и кусок хлеба в руки свои. Она сказала: жив Господь Бог твой, у меня ничего нет печеного, а только есть горсть муки в катке и немного масла в кувшине. И вот я наберу полена 2 дров и пойду и приготовлю это для себя и для сына моего, съедим это и умрем. И сказал ей Илия: не бойся, пойди и сделай, что ты сказала, но прежде из этого сделай небольшой опреснок для меня и принеси мне. А для себя и для своего сына сделаешь после. Ибо так говорит Господь Бог Израилев: мука в катке не истощится и масло в кувшине не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю. И пошла она, сделала так, как сказал Илия, и кормилась она, и он, и дом ее несколько времени. Мука в катке не истощалась, и масло в кувшине не убывало по слову Господа, которое он изрек через Илию. Дорогие братья, эта вдова была обречена, ну, если это было все пропитание ее, на смерть. Съев две эти лепты, ну или то, что она могла на них купить, все. Она так и пишет, вот это вдова, ну, говорится в Писании, эта вдова говорит, мы съедим сейчас и умрем. Больше нет еды, голод был. Но Илия говорит, не бойся. Прежде сделай мне, а потом себе. Так говорит Господь, не оскудеет, да, то есть постоянно будет мука и масло. Прежде сделай мне. Но все равно, где же взять силы сегодня отдать все? Простите, я немножко иронизирую и, может быть, даже где-то искушаю таким вопросом. На самом деле, Христу нужно наше сердце. Если мы отдадим Ему наше сердце, нас не будет этот пугать вопрос. Он нас не будет пугать. И Он будет направлять, давать нам все или сколько. Наше сердце будет Божье. Там Христос, как сегодня мы слышали проповедь, там будет сам Христос, если мы будем пребывать. В Нем Он будет нас, Он будет направлять. Не мы будем пытаться там рваться, страшиться. Он будет направлять. Он будет вести. Иеремия, пророк, говорит в 29 главе, 11 стих. Ибо только я знаю намерения, какие имею у вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Дорогие братья и сестры, дорогая церковь, друзья, отдавая сердце Господу, полагаясь на Него, живя им, мы имеем будущность, надежду, и это нам во благо. Поверьте, когда Бог в нашем сердце, мы живем им, нас могут посещать страхи. Нас могут быть, евангелист Иоанн пишет в 16 главе, заканчивает последний стих. «Это сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир». Но дальше говорит, «в мире будете иметь скорбь». Будете иметь. Но во мне будете иметь мир. Но мужайтесь, я победил мир. У нас могут быть тяжелые времена, у нас могут быть переживания, но у нас есть утешение. Призовите имя Иисуса Христа верою, и будет мир. Он говорит, придите ко мне все труждающиеся и обремененные. Я, говорит, успокою вас. Мир, который не понимает наш ум, как он там происходит, но Бог это делает. Он превыше нашего ума, мир Божий. И Он соблюдает наши сердца и помышления во Христе Иисусе. Нам это невозможно. Нам невозможно, нет сил у нас отдавать Господу все. Нам нужно отдать сердце. Когда Христос к нему подбежал, ну, где-то юноша, где-то богатый, начальник пишется, да, и сказал, что мне нужно сделать, чтобы наследовать Царство Божие? Он говорит, соблюди заповеди. Заповеди в отношении людей. Он говорит, все это я соблюл. Он говорит, одного тебе не достает. Одного. Раздай все, что имеешь. И приходи, следуй за мной. В чем была проблема у этого юноши? У него был Бог, богатство его, потому что он опечалился. Ему тяжело было. И тогда ученики задают вопрос, Господи, кто же может спастись, если мы считали, что богатый – это благословение Божие. На людях, значит, они правильные, праведные. А ты говоришь, трудно войти богатому в Царство Божие. И Христос тогда говорит, ключик, сегодня и нам он ключик. Человеком это невозможно, но все возможно Богу. Нас страшит, надо открыть это Богу. Господи, я в страхе, я в переживаниях, я, может быть, даже в страхе сегодня сердце тебе отдать свое полностью. Потому что, может быть, потом ты мне скажешь, отдай мне все. Нужно быть искренним с Богом. С искренним Он искренним. Да благословит нас Господь. Как вот та вдова в Сирепте, который сказал Илия, сделай прежде мне, сделай прежде Господу, а потом себе. Да? И он говорит, что пошла она и сделала так, как сказал ей Илия. Пошла и сделала так, как сказала Илия. Сегодня делать так, как говорит Господь. Пребывать в Его учении, отдавать Ему свое сердце. Есть у нас страхи, открывать эти страхи Богу. И Он дает утешение. Он дает силу. Он дает вот это бесстрашие. И то, что называют в этом мире безумие, но потому что наше сердце Божие, Богу отдано. И Он там живет. И нам тогда легко двигаться по этой земле, по этому земному пути. Нас тогда не пугают эти вопросы, а как же будет завтра? Почему? Потому что мы знаем и верим в Бога, Бога живого, всемогущего, всесильного. Это не слова, это реальность. Мы хотим Бога знать такого, которого мы себе представляем. И в нашем непонимании, что Он всемогущий, оказывается. Что Он сотворил небо и землю, и море. И все, что в них, это Он сделал. Но наш ум, он очень часто ограничивает Бога, потому что мы хотим Его увидеть так, как мы Его понимаем. Но Бог всемогущий. Да благословит нас Господь отдавать свое сердце. То, что нас страшит, открывать это Богу. И Он говорит, я дам вам мир. Я дам вам утешение, да, я дам вам успокоение, как мы читаем в Евангелии от Матфея, 11 главы, последние стихи. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Именно сам Христос даст покой. Да благословит нас в этом Господь. Аминь.